Тонг с чужестранкой Войславой был открыт и наивен. И он даже мог себе позволить поиграть с ней в свое предстоящее коронование, великий принц, меняющий золотой обруч на своих лохматых длинных космах, на расшитую золотыми плодами граната и сияющую рубинами косую степную шапку Кагана. Во время таких игр волчонок гордо принимал облик властителя, волка, надевал хранившуюся в заветном родовом сундуке священную шкуру волчицы и произносил перед Воиславой, изображавшей всю массу народа и кричащей на разные голоса о разных бедах народа, заветную Каганову клятву. «Небоподобный, небом рожденный мудрый Каган степи, я Тонг-Тыгин, ныне сел над вами всеми. Мою речь теперь выслушайте до конца, вы, следующие за мной, младшие родичи, союзные мне племена и народы. Эту речь мою выслушайте хорошенько, крепко внимайте. Вперед вплоть до солнечного восхода, направо вплоть до полудня, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи. Здесь, внутри этих пределов находящиеся народы, все мне будут подвластны. Столько народов, всех я устрою». Тонг-Тыгин затем вскидывал руки, расставлял локти и, как орел, хлопающий крыльями, шел вокруг Воиславы по кругу, а Воислава, продолжая изображать всю массу народа, громко, как положено, славила на многие голоса мудрую устроительную кляру нового Кагана Тонга-Тыгина. Но самое интересное начиналось, когда вся масса народа тоже, как положено, обращалась к новому Кагану за разрешением своих обид. Они оба заранее долго и очень старательно обдумывали, какие должны быть ныне у хазарского народа обиды. Они бродили по базарам, заходили в караван-сараи, слушали людские толки. Они искали причины народных обид. А потом в их игре он, новый Каган, мудрейший, устранял все их. Это была только игра. Великому принцу даже некому было пересказать обиды народа. Его отец, великий Каган Агдул-Мыш, сидел в золотой кубе, и стража не допускала к обожествленному Кагану даже его сыновей Тонг-Тыгина и Алпа-Эр-Тыгина. Считалось, что Каган правит народом с помощью биликов изречений, передаваемых через Ишу-управителя, и великому принцу оставалось только играть в то время, когда он наконец-то сам воссядет на престол и, в отличие от отца, уже будет не только изрекать туманные билики, которые Иша толкует в кривь и в кость, как ему заблагорассудится, но будет сам и управлять хазарским элем. Все это было только их своей славой игрой. Но кто знает, может быть, именно в том осмыслении народных обид больше всего духовно и вырос волчонок, впервые, пусть пока только в игре, приняв на себя бремя ответственности за судьбу родного Эля и вдруг осознав, насколько не сладко, а тяжка эта ноша. Позже уже на чужбине, сначала воюя под черными знаменами халифата, а потом вкушая плоды и блеск науки в багдадском монастыре суфиев, уже когда случилось все то, что предначертано было небом ему, Тонгу, вкусить злосчастно, он часто думал, а не за эти ли игры самоутешения с чужеземкой Воиславой оскорбилась на него горделивая Кэк-Тенгри, синее небо Хазар? Не за то ли, что всей массой народа была для него великого принца именно маленькая чужеземка, которую он даже и в мусульманском монастыре всегда почему-то сразу начинал представлять, едва вспоминал родину, или даже просто молился или слушал музыку, едва задумывался и уходил в самого себя. Однако он тут же ободрял себя тем, что Воислава была золотоволосой, а по преданию именно золотоволосая женщина должна была прийти в в дом Ашины волчицы, чтобы спасти этот дом властителей, родив ему великих богатырей. Теперь золотоволосая девушка внезапно вышла из толпы и сама подошла к волчонку. От растерянности Тонг-Тыгин попытался закрыться рукой, спрятаться за повязку печали, но повязка развязалась и упала. И тут случилось чудо. Словно отбежало назад время, и Тана, жемчужина, превратилась в маленькую шалунью Ваиславу. Она спохватилась, стала подбирать упавшую на землю тонговую повязку печали. Смутившись, залила лицом, у нее была в самом деле кожа, как жемчуг, и от нее словно шел свет. Говорят, что жемчужное ожерелье нужно постоянно носить, потому что жемчуг умирает, если не слышит человеческое тепло. Тана сама отдавала тихое светлое тепло, а волосы ее вспыхивали золотыми нитями, словно спустившиеся в юрту из дымника солнечные лучи. Тонг держал ее пальцы в своих ладонях, а сейчас выпустил. Он посерьезнел. Потом грустно сказал: «Да ты истинно жемчужиной стала, Ваислава. Ты нашла себя, а я вот себя потерял. Ты прости меня. У меня от весны, видно, закружилась голова, что я недостойный наговорил тебе всякого. Ты хотела посмотреть на великого принца. Его уже нет. Маленькая золотоволосая чужестранка верила в волчонка. Она играла с ним, как с волчонком. Говорила ему: мой шерстяной. Потом ждала, представляя, какой красивый и мужественный из него вырос волк. А волка нет. Сегодня ночью я опять пойду сдаваться. Только теперь не к Карстархану. Он меня дважды прогнал, а к поганому Иши. Увы, дела мои сложились настолько печально, что выяснилось, вернулся я на родину единственно для того, чтобы отдать назад бездушно похищенные гробы моих предков. Наверное, меня распнут на дыбе. Но если и помилуют, то все равно мне ничего теперь не остается, как сбрить 9 священных клоков своей бороды и стать простоволосым.